городок был мал, как детская игрушка. Не знал он с давних пор болезни и нашествий. На башне крепостной жарел молча пушка. И стороной ушли маршруты путешествий. И так за годом год без праздников и будней. Тот город спал. Во сне он видел земли городов безлюдных и мертвых скал. Музыка звучала, а город спал. Куда она звала, кого она искала, никто не знал. Музыкант прошел под окнами мелодии простой. Никто не смог запомнить, весь город спал. Он свободен был и счастлив, никому не делал зла. Он просто пел, хотя его никто не звал. В духоте ночной не закрывал окна, того уж нет. Ушли искать страну, где жизнью жизнь полна. За песней вслед музыкант прошел под окнами мелодии простой. Никто не смог запомнить, весь город спал. Он свободен был и счастлив, никому не делал зла. Он просто пел, хотя его никто не звал. Oh, my God.